Матерь Агни-йоги. Путь, проходимый, нелегок, но нелегкость его компенсируется богатством и радостью нахождений. Разве не радость ощущать временами результаты расширения сознания? Разве не открываются тогда горизонты будущего? И не чувствуется, сколько накоплено духовного богатства и что есть, что раздать? Многие бы хотели, но нечего. Носитель света есть носитель духовных сокровищ, полученных от иерархии света и собираемых для служения людям. Если бы знали, сонаследниками чего являетесь вы, дети света, радость, безмерная радость наполнила бы ваши сердца. Завет «Радуйтесь, дети», завет иерарха, идущим за ним.